дорогая, дорогая!» Да, это была оценка гибели сына любимой. Когда же еще в начале ушел, случилось несчастье, он рассказал об этом в письме с ужасными подробностями. Он рассказал, как сжигали умершую мать и как из пепла рабочий щипцами извлекал гвозди сгоревшего гроба. Шоу всегда издевался над всем, и тут издевался, но плача. Его же корреспондентка не просто жалела его, как можно было бы себе представить. Она и шутила тоже, и злилась, но в этой злости и шутке столько было любви. Но почему так не пишут пьесы сегодня? Почему о стольком не пишут? Почему теперь не пишут о том, что Яго есть Яго, и что Отелло именно так убил Дездемон? И именно ни за что? Почему все пишут чуть-чуть, как бы боясь потревожить кого-то? И не тревожит. Почему обязательно нужен счастливый конец? Будто эта публика глупее, чем та, что была при Шекспире. Мы говорим, что Шекспир был борцом за светлые идеалы. Но Отелло так зверски убил Дездемону. Есть такое понятие «о чем», а есть «для чего». Но мы часто отрицаем это «о чем», не веря, что ли, в обратную силу искусства. Ричард III, бог знает о каких злодеяниях. Но ведь какая от этой пьесы, однако же, польза? Дон Жуан убил командора, а тот явился к нему на ужин, и от пожатия руки командора Дон Жуан провалился сквозь землю. Какой тут простор для спектакля, для актерского темперамента, для оформления. Нет, современная пьеса все же пока что плоха. Или пускай нет ни Яго, ни командора, пускай нет Карамазова, Мити, пускай простая квартира с кухней и санузлом, но со степенью правды, с обнаженностью, с новизной вопросов, с тем, о чем должно говорить искусство. Ведь читаешь какую-то пьесу и твердишь себе все время: «Это я знаю, это я знаю, а надо не знаю, не знаю, не знаю». И зритель не знает, но будет знать. Пушкин сказал, что Отелло не ревнив, а доверчив. Однако почему Отелло доверчив только к тому, что есть зло, и недоверчив к Кассио, Дездемоне, Монтана, Лодовико, Эмилий? Что же это за такая однобокая доверчивость? Может быть, сама эта доверчивость, впрочем, столь часто направленная только к плохому, есть не первопричина дальнейших бед, а следствие чего-то, что предшествует такой односторонней доверчивости? Суть Отелло, мне кажется, в его слабости, в ощущении его чужеродности, некой неполноценности при сравнении с теми другими. Будь он человеком сильным, уверенным в себе, равным, разве он не заметил бы, что у Дездемона глаза честнее, чем у Яго? Разве он не прикинул бы в уме, что любовь Дездемоны к Кассио нереальна? Правда, говорят, что ревнивому человеку не нужно никаких реальных оснований для ревности. Но тогда как же быть с известным изречением, что Отелло не ревнив, а доверчив? Да, он доверчив к плохому, потому что чувствует себя чужим. В этом его уязвимость и слабость. И не делают ли натяжку великие гастролеры, когда рисуют его гармоничным и высоким, как скала? Нет, именно отсутствие гармонии в его душе положила начало происходящим в пьесе «Петербург».